Потом, удар, невидимая волна резанула по сознанию парня, как хлыст по глазам. Андрей не успел закричать, когда его дыхание перехватило, тело напряглось, будто он падал в бездну, а иероглифы начали отрываться от материала свитка. Словно струи чернильного дыма, они начали подниматься в воздух и вплетаться в его собственное тело. Некоторые вонзались в грудь, другие – в живот, виски, даже ладони. Они не причиняли боли, но оставляли след, словно внутри его тела начинали гравировать новую структуру, резьбу, печать. Он чувствовал, как в его меридианах возникают новые связки, образы, понимания. Словно кто-то, очень терпеливо, шептал: «Ощущай, не наблюдай, будь частью, слушай, не ухо, сердце. Когда тень движется без источника, знай, не ты следишь, но на тебя смотрит». Все эти образы, невыразимые словами, начали выстраиваться в внутренние схемы. Он видел, как потоки воздуха касаются кожи, как у деревьев пульсирует сердцевина, как у птиц движется дыхание, а у земли – токи тяжелого сна. И сейчас этот мир перед парнем не просто оживал, он пел, и его песня впервые начинала звучать внутри Андрея. Свиток медленно потускнел. Последние символы затихли и легли обратно на пергамент, будто устав от всего того, что уже сделали. А внутри Андрея все пело. Он чувствовал новое, не силу, не знание в привычном смысле, а состояние. Как если бы тысячи дней медитаций, вложенные в чернильные линии, вплелись в его меридианы, в каждый нерв, в каждый центр восприятия. Он упал на спину, тяжело дыша, и смотрел в небо, чувствуя, как каждая мысль, каждое движение теперь отзывается на фоне неведомой мелодии, которую он мог слушать вне ушей. Теперь ему оставалось только одно – практиковать. Подобно тому, как новорожденный учится ходить, он должен был научиться жить с этой новой чувствительностью. И, возможно, однажды он все же сможет стать слушателем в полном смысле слова. С этого все и началось. Старик, не говоря ни слова, отвел его на один из склонов, где в тени кривых сосен стоял круг камней, вросших в землю. Здесь он оставил Андрея одного, на 3 дня, без еды, без огня, с одной только родниковой водой. Это был первый урок – слушать. Сначала ему казалось, что ничего не происходит. Он просто сидел, молча, день, вечер, ночь. Он злился, мерз, засыпал сидя, просыпался в сырости. Но потом началось. Он начал слышать природу как музыку. Трели птиц сливались с журчанием ручья, шорох травы, с дыханием ветра. Даже его собственное сердцебиение вдруг стало неотделимо от ритма земли под ним. И тогда он понял, теперь он уже был не гостем, он был частью, да, маленькой, пока что неумелой, но все же частью. Хотя, дальше было все куда сложнее, ведь теперь старик начал тренировать его каждый день. Дыхательные упражнения, медленные движения, которые сначала казались нелепыми, но каждое из них было вызовом телу. Он потел, он падал, судороги скручивали ноги, руки дрожали. Порой Андрей срывался и с криком уходил в лес, всего лишь для того, чтобы, пройдя очередной круг, снова вернуться. Потому что отказаться он не мог. Каждая тренировка надрывала его организм. Но именно в этих надрывах он начал чувствовать, как по телу снова и снова проходит волна энергии, отзывающаяся в точках, что когда-то пробудил волшебный плод. Те самые энергетические меридианы теперь прокладывали новые пути. И эта энергия обтекала боль, училась управлять мышцами, дышать вместо него, двигать его сознание. Иногда он терял сознание на ходу, иногда спал, не в силах двигаться даже днем. Но старик его не жалел, только качал головой. Тот, кто хочет услышать землю, должен сначала стать молчанием. Иногда приходили ночи, когда он, лежа на камнях у озера, чувствовал, как весь его организм пульсирует в ответ на луну, словно сама природа пела сквозь него. Он слышал зов трав, дыхание воды, шорох снов птиц, спящих в зарослях у кромки леса. Он плакал, не от боли, а от ясности. А потом наступал следующий день, и все начиналось заново. Старик не останавливался, не жалел. Только иногда, когда Андрей засыпал у костра с изодранными ногами, прикрывал его грубой тканью и шептал, не зная, слышит ли он: «Ты будешь готов, не скоро, но точно будешь готов». Прошло много дней или недель. Андрей уже не считал прошедшие восходы и закаты. Лишь тело помнило то, что когда-то было слабым. Теперь же оно было гибким, натянутым, как тетива. Но главное было не в этом. Главное было внутри. Он научился чувствовать песню мира, тонкие токи под землей, пульсацию листвы, охотничий бег зверя, не нарушающий потока. Даже шепот облаков он улавливал всем телом. И вот, настал день, когда старик молча кивнул в сторону тропы, та, что вела к той самой впадине, к месту, где дышала та самая язва, чуждая этому миру. «Попробуй, услышь, заговори с ней, если сможешь, но если станет больно, сразу отступай, ибо эта боль не учит, она ломает». Андрей только кивнул. Он уже знал, что боль здесь не враг, но и не учитель, судья, так что он шел медленно, как будто каждый шаг был обрядом. Ручей, сопровождавший его до самого входа в искривленную зону, вдруг обмелел и замолк, как будто сам отказывался идти дальше, и тогда он вошел в нее один. Тень снова была там, он ощутил ее задолго до того, как увидел трещину. Мир перед ним был искривлен, деревья все так же скрючены, трава цвета гнили, воздух липкий, будто натянут между пальцами. Но Андрей теперь чувствовал саму структуру этого излома. Он встал на край круга, где начиналась чуждая энергия, и вытянул руки, направляя поток из своей точки в животе, ту, что пульсировала, как второй источник жизни. Энергия пошла, светлая, золотистая, с переливом небесного ветра и солнца долины. И в тот же миг его настиг удар. Чужая сила рванулась в ответ, как змея, целясь своими ядовитыми клыками в сам сгусток его потока, как осколок стекла, в глаз. Андрея отбросило назад, он вскрикнул, и впервые за все время почувствовал настоящую боль от энергии, не мышечную, не усталость, а как будто его самого начали выдирать изнутри. Он согнулся, его тошнило, он упал на колени, и отступил. День спустя он вновь вернулся, на этот раз парень был глубже сосредоточен, он дышал, он пел, он вел поток иначе, не прямо, а по кругу, но и тогда язва сопротивлялась. Меридианы в его теле вспыхнули болью, как провода под перенапряжением. Он снова рухнул, на этот раз, потерял сознание прямо у границы круга. На третий день он пришел, не ради победы, а ради понимания, и для начала он сел у края излома, молча, не сопротивляясь, просто слушал, и впервые за все это время, услышал саму боль этой трещины, не как зло, не как вражду, а как безумие. Как истошный, бессмысленный крик сущности, вырванный из гармонии. И тогда, он изменил свой поток, сделав его не прямым, не резким, а ласковым, глубоким, согревающим. Он спел, не голосом, а телом. Свет в нем прошел как звенящая волна, и вошел в язву, и она дрогнула. Но это был только первый шаг, он не исцелил ничего, но теперь знал, подобное вполне возможно. И главное, не силой, а резонансом, песней. Поэтому, немного подумав, он все же отступил, так как ему был нужен совет кого-то более умудренного в таких делах. Старик молча выслушал рассказ Андрея, глядя куда-то в сторону, поверх озера, будто бы пытался увидеть то, что все еще скрывалось за горизонтом. Когда юноша закончил, наставник медленно прикрыл глаза, задержал дыхание и выдохнул, как человек, который услышал именно то, чего боялся. «Ты действительно вошел в резонанс», — сказал он, не глядя на парня. «Это значит, что ты увидел не просто рану, ты заглянул в око бездны». Андрей вздрогнул. «Это не просто искажение?» «Нет». Старик встал, прошелся вдоль берега, и его силуэт, освещенный утренним светом, казался вдруг каким-то маленьким и даже усталым. «Ты открыл врата», — он говорил тихо, будто боялся, что сама земля подслушает. «Они не полностью раскрыты, но это место...» Один из узлов, рвущаяся трещина между мирами, и за ней, нижний мир, мир демонов. Андрей молчал, но внутри все сжималось, нижний мир, даже не зная точно, что это, он чувствовал, что это не место, а полноценная угроза. Мир демонов, все же спросил он, старик коротко кивнул, да, но забудь об иллюзии порядка, это не армия в броне и с рогами, это полноценный хаос и боль, это место, где все искажено, даже сами жители. И когда он обернулся, его глаза были полны тяжести, как будто он видел это однажды. Большинство демонов, не создания природы, это искалеченные души, существа, опаленные извращенной магией их собственного мира. Они мутируют, сходят с ума, живут среди вечной боли, пожирают друг друга и мечтают о выходе. Зачем им этот мир? Наконец-то спросил Андрей, все так же задумчиво глядя на тихую гладь воды. Здесь нет безумия, здесь музыка, гармония, жизнь, все, чего у них больше нет, и все, что они хотят разрушить, чтобы заглушить собственные стоны. Старик замолчал. Ты не должен был почувствовать трещину, не сейчас, не так скоро, но ты услышал ее, а значит, ты как-то связан с этим. Андрей перевел взгляд на дальние горы. «Я смогу закрыть ее?» «Нет». Ответ был прямым, будто обухом. «Пока что, нет. Но ты можешь ее удерживать, сдерживать, контролировать. И если настанет момент, когда врата откроются шире, ты должен быть готов пройти в тот мир». Потом он подошел ближе и положил руку на плечо юноши, чтобы закрыть изнутри, или хотя бы предупредить остальных. «Выйти оттуда можно с помощью стационарных защищенных врат. Есть такие между нашими мирами, и через них энергия того мира не прорвется. Но таких вот прорывов быть не должно. Но...» Андрей отвел взгляд. «Ты ведь говорил, что Нижний мир – это смерть, безумие. Кто туда мог вообще ходить? И, главное, можно ли оттуда вернуться? Мало кто, и ни один не смог это сделать. Прежним». Старик сжал пальцы. «Но именно там хранятся артефакты, что способны изменить судьбу мира. Артефакты силы, оставшиеся от древнейших времен, от тех, кто когда-то победил первую волну демонов. Ты хочешь, чтобы я их там искал?» «Нет», он покачал головой. «Я хочу, чтобы ты стал тем, кто сможет выжить, если тебе вообще придется туда пойти. Потому что однажды трещина снова откроется, и тогда не будет ни времени, ни выбора». Андрей закрыл глаза. Ветер донес запахи трав, воды и отголоски той чужой тьмы, с которой он уже соприкоснулся. Сейчас он уже и сам понимал, этот путь, ни награда, ни поиск славы, это была жертва. Но внутри, глубоко, что-то уже решилось. «Хорошо», — сказал он, — «тогда учи дальше, я должен быть готов». В ответ ему старик просто кивнул, он больше не улыбался. С того самого дня, когда Андрей произнес «Учи дальше», мир вокруг словно затих. Песня природы по-прежнему звучала, но теперь она казалась отдаленной, словно под аккомпанемент чего-то более тяжелого, тревожного, древнего. Ведь теперь началась подготовка, и первым этапом было обучение очищению собственного разума. Так как для большинства техник была нужна отрепетированная тишина внутри собственного разума. Так что первое, чему он должен был научиться, не думать. Нижний мир, не просто тьма. Это место, где каждый шорох твоих мыслей становится эхом от звуком, а потом ловушкой. Сказал ему старик, если ты войдешь туда с тревогой, страхом, сожалением или даже надеждой, они вырастут, обретут форму и пожрут тебя. Каждое утро начиналось с медитаций, сидя у кромки озера, в тени сосен, где воздух был холодным, а земля звенела от утренней росы. Да, сначала ему было очень сложно, словно назло, мысли бегали, как сорвавшиеся лошади, то обрывки воспоминаний о прежней жизни, то беспокойные догадки о том, что ждет его внизу. Старик не вмешивался, лишь клал рядом маленький плоский камень, обожженный, с выгравированной руной тишины. Ее контуры пульсировали мягко, подчиненно, как будто она дышала. «Смотри на нее, когда мысли начнут тянуть в сторону. Пусть камень станет якорем в этом океане беспокойства». С каждым днем Андрей дольше и глубже погружался в состояние тишины. Иногда в теле начинала звенеть легкая вибрация, как будто он входил в резонанс с чем-то большим. Так он узнал первую формулу. Молчащий ум, щит, что не видят демоны. Потом начался второй этап, и заключался он в защите собственного тела. И сначала шли печати крови, разум, ворота, но тело, порог. И если порог слаб, враг войдет, даже не спросив. Старик показал ему руны печати, высеченные в камнях у подножия горы. Каждая из них светилась не ярким, но насыщенным светом, как сухая кровь. Это были руны из древней школы контурной печати, когда узор наносится не чернилами, а энергией тела и духа, запоминается кожей, запечатывается кровью. Так что теперь Андрей учился выводить линии. Сначала на пепле, потом углем по коре деревьев. С каждым разом у него это получалось точнее, тоньше. Пока однажды он сам не вывел первую руну на своей собственной коже, у самого плеча, чуть выше сердца. Боль была терпимой, но ощущение от нее было весьма необычным. Как будто что-то зафиксировалось внутри его собственного тела. Как будто кусок его души был вставлен в правильную ячейку. Эта первая печать называлась Ичонбу, корень бытия. Она словно закрепляла душу в собственном теле, не позволяя ее вытянуть, разорвать или заменить. Потом была вторая, потом третья, не больше семи. «Сейчас тебе больше нельзя», — подсказывал ему старик. «Больше сломает саму твою суть». Каждая печать давала ощущение защиты, но и ответственности. Они становились частью его. Он больше не мог быть просто человеком. Он стал носителем формул мира. Вскоре пришло время для третьего этапа. Это были временные анкоры. так называемые узлы памяти. В нижнем мире время течет не так, минуты могут стать годами, а день – пройти за одно моргание. Если ты не удержишься за себя, ты забудешь, кто ты, и станешь одним из тех, кто бродит в вечной петле. Старик дал ему нить времени, тонкую ленту, сотканную из трав и паутины особого вида червя, живущего у водопадов. На эту нить он должен был нанизывать узлы памяти, как бусы. Для создания каждого узла была нужна отдельная медитация, образ, чувство, история, о которой нельзя забыть. Он делал это долго, медленно. Один узел – память о матери. Второй – звук ручья в долине. Третий – вкус плода, что изменил его тело. Четвертый – стук сердца в первой медитации. Пятый, шестой, седьмой – свое имя. Имя – это последнее, что забудет тот, кто теряет себя. Эту нить он будет носить на запястье, как путеводную тропу обратно, если он выйдет. И, наконец, наступило время для четвертого этапа. Это созерцание врат. Старик повел его к трещине снова, но теперь не для битвы, а для понимания. Ты не пройдешь туда силой, но если будешь звать, она откликнется. И тогда, может быть, она впустит. Но только если ты впустишь ее в ответ. Они сели у самой границы, и Андрей впервые услышал голос этих стихийных врат. Ни слова, ни язык, мысли, настолько чуждые, как пульс мертвого дерева. Сны, которые не хотел бы помнить даже врагу. Он едва не упал в обморок, когда первый раз почувствовал, как этот голос тронул его разум. Но печати вспыхнули, якоря удержали. Он выстоял. Старик долго молчал, а потом сказал: «Теперь ты, ключ, не герой, не жрец, не маг, просто, ключ». Потом он строго посмотрел на парня: «И тебе решать, открывать ли когда-нибудь этот замок». Той ночью Андрей заснул с ощущением, что его собственная кожа натянута на его тело так туго, как до упора натянутый витой шнур тетивы. Воздух был прохладным, озеро тихо журчало за спиной, а над долиной звезды горели особенно ярко, будто смотрели сверху не просто на мир, а на то, что прячется под ним. Он провалился в сон без усилий, как будто что-то само притянуло его к себе, и сразу же ощутил падение. Он летел, без тела, без голоса, без мыслей. Все вокруг было чернильно-черным, но не пустым. Эта тьма жила, шевелилась, вдыхала и выдыхала. Она щекотала сознание, как дыхание чего-то огромного, что лежало внизу, в бесконечной яме, и все еще спало, но слышала, как к нему приближается чужак. Потом по его разуму ударила вспышка, словно треснула оболочка самого мира, и разум Андрея упал в пространство, где небо было из пепла, а земля из костей, осыпающихся под ногами. Он вроде бы стоял, но не чувствовал своих стоп. Он дышал, но воздух обжигал легкие. Перед ним раскинулся город, но это был город без времени, без звука, без света. Башни росли под неестественными углами, здания были скручены и вывернуты, как будто их строил кто-то, кто никогда не знал геометрии, только боль. Из стен вытекали сгустки слизи, похожие на кровь, и внутри нее копошились глаза, без век, без радужки. Они следили, тяжело вздохнув, и уже понимая, что ему просто ничего другого не остается, он пошел вперед, шаг за шагом. В теле не было силы, но оно двигалось. Город знал его, и тогда он услышал плач, детский, такой тонкий, едва различимый, что его можно было принять за воображение. Но он вонзал звук в уши, как иголки. Он пошел на звук, а потом увидел ее. На пустом перекрестке между руинами стояла девочка, худенькая, в оборванной серой одежде. Глаза черные, как щели, лицо белое, как воск. И сейчас она смотрела прямо на него. «Ты», — тихо прошептала она, — «ты ведь наш». Ее губы не двигались, и поэтому казалось, что ее голос сейчас звучал прямо внутри головы парня. «Ты ведь откроешь дверь, ты ведь пустишь нас обратно». Андрей сделал шаг назад, но позади уже не было ничего, только бездна. А девочка вдруг расширилась, распухла, ее лицо вытянулось, руки изогнулись в 10 местах, пальцы стали длинными, как ветви мертвого дерева, а спина лопнула, обнажив крылья из жил и черных перьев, которые капали кислотой. «Ты ведь уже вкусил плод, Андрей, ты теперь не их, и не наш, ты ничей, но скоро ты будешь наш». Она резко взвизгнула, и мир взорвался, а Андрей, пытаясь закрыться от этого всепроникающего звука, проснулся с диким криком, хватая себя за грудь. Его пальцы мелко дрожали, все тело было мокрым от обильно выступившего пота, как будто он пробежал несколько километров в жару. Воздух вокруг был насыщен чем-то чужим, и только мерцание его нити с узлами памяти, слабо светящаяся у запястья, удержала его на грани. Именно тогда он и понял, что этот сон – не просто предупреждение. Это было касание, проба, приветствие, первые пальцы, проникающие в этот мир из трещины. И что-то ему подсказывало, что это был не последний такой удар по его разуму. На следующий Андрей сидел, сгорбившись у подножия склона, на том самом месте, где сорвался скошенный его собственным криком сон. Ткань его уже потрепанной рубахи прилипла к телу, словно в ней плавилось само время. Но дрожь отступала, не от облегчения, а от усталости, что следовало за первым настоящим соприкосновением с тем, что старик называл Нижним миром. Словно вызванный этим зовом, сам старик появился, будто выплыв из пелены утреннего тумана. Он подошел неспешно, сел рядом и некоторое время молчал. «Ты был там», — тихо произнес он наконец, тенью, эхом, нитью, что натянули со стороны безымянных врат. Андрей коротко кивнул, но взгляд его оставался прикованным к дрожащей нити воспоминаний. «Там что-то было, и оно меня звало, или уже пометило. Это и есть их язык», — тяжело вздохнув, ответил ему старик, без слов, через боль, через обещания и страх. «Они ищут лазейку, и если ты не выдержал бы, то они уже пришли бы сюда, прямо через тебя. Ты стал бы их сосудом. И что мне теперь делать?» — спросил Андрей, слегка охрипшим голосом. Старик немного помолчал. Потом достал из складок одежды крохотный мешочек, раскрыл его. Внутри находился тусклый кристалл, похожий на сгусток стекла с застывшими в нем молниями. Казалось, что он был живым. И сейчас этот кристалл вибрировал, словно в такт какому-то далекому пульсу. Он осторожно передал его Андрею. «Это ядро демона сна, одного из тех, что проникают в сны с той стороны. Ты выстоял, и мир тебя наградил. То, что не разрушает тебя, оставляет след. Иногда, вещью, как это ядро демона, иногда, шрамом внутри. Ты вырвал часть их силы, забрал с собой кусок их мира, словно сражение, которое не было боем, но стало победой». Андрей с удивлением ощупал этот странный кристалл, который был холодным, но со своим собственным пульсом внутри. Он не знал, как, но чувствовал, что этот сгусток содержит часть магической силы того монстра. И не просто энергии, а структурированной силы, сжатой в форму, которую можно было использовать. «Что я с ним могу сделать?» – осторожно спросил он. «Пока что ничего». Старик посмотрел в сторону, где утреннее солнце озаряло рассветную долину. «Но однажды, когда ты научишься поглощать ядра, он сможет усилить твое тело или дух, раскрыть одну из запечатанных точек силы. Или, если ты решишь отдать его мастеру алхимии, тот создаст из него зелье роста, усилитель, приглушающий яд, или даже открывающий глаза к невидимому. Тут вариантов будет много. А если я ошибусь?» Андрей ощутил в пальцах холод кристалла и странную дрожь в животе, словно вместе его внутреннего ядра. «Тогда ядро поглотит тебя и станет ядром не силы, а проклятия. Тут уж вариантов будет мало. Такова наша жизнь. Многие из тех, кто гнались за их мощью, стали безумцами, растерянными и опустошенными. И овладели они не силой, а были этой самой силой вытравлены из собственного тела. Поэтому сначала ты должен научиться очищать такую силу, прежде чем принять ее внутрь самого себя». Старик положил руку на плечо парня. «Сражение не всегда меч и кровь. Иногда это сон, от которого не просыпаются. А ты проснулся. Значит, ты готов идти дальше, но теперь уже с трофеем». И пока он говорил, ядро успокоилось, словно почувствовало и приняло своего нового хозяина. Следующие дни прошли в череде тишины и сосредоточенности. Старик, словно чувствуя, что обычные тренировки больше не удовлетворяют Андрея, начал вводить его в более глубокий, куда более опасный пласт учения, который касался именно изучения искусства взаимодействия с ядрами магических существ, теми самыми кристаллизованными сгустками силы, оставшимися после их смерти, или же, как в случае с демоном сна, после вытеснения их воли из реальности. И тут все начиналось, с чистки. И первое, что требовалось сделать, это очистить ядро. Даже если оно казалось чистым, в его глубине всегда оставались остаточные метки чуждой воли, фрагменты эмоций, намерений, искаженной логики демонического или магического разума. Для этого Андрей получил гладкий, округлый камень медитации, уложенный в центре круга, начертанного из редкой травы и пепла. Само ядро демона сна было положено в центр круга, на специальную ткань, насыщенную серебристой солью. «Почувствуй его, но не впускай в себя, он будет шептать, прельщать. Он знает все твои страхи и желания», — сказал старик, отступая к краю поляны. А Андрей уже садился в позу лотоса, медленно выровнял дыхание, сконцентрировал свой внутренний поток энергии в области живота, в ядре, что начало формироваться внутри него после пробуждения в этих горах. Оттуда тонкой нитью воли растеклась в кончики пальцев. Руки протянулись вперед, к ядру. Первый контакт был как холод, сочащийся прямо в душу, как голос в глубине воды, как будто кто-то невидимый прошептал: «Ты был у нас, ты оставил дверь открытой, позволь войти». Сердце Андрея ёкнуло, но он удержал себя, вложил в руки обратный поток энергии, мягкий, но устойчивый. Это была его собственная воля, отталкивающая вторжение, и в ответ он увидел, как внутри ядра начали исчезать темные вихри, словно грязь, отмытая светом. После такого воздействия ядро стало чуть светлее, чище. Оно приняло его прикосновение. Следом нужно было провести считывание природы ядра, как это назвал старик, почувствовать дыхание зверя, а для этого следующим шагом было узнать, с чем он имеет дело. Каждое ядро было словно застывшей песней существа, и только настроившись на нее, можно было узнать, какой путь усиления оно может предложить. Одни усиливали тело, плоть и мускулы, другие влияли на восприятие, давали возможность слышать, видеть, чувствовать иначе, а некоторые были ключами к чужой памяти или даже древним плетением. Для этого старик велел ему лечь на теплый камень, а само это ядро положил на его грудь. «Закрой глаза, умерь дыхание, и открой себя не ветру, а эху, что оставила эта сила». И вот, Андрей увидел себя, склонившимся над бездной, но на этот раз он не падал, он парил, ощущал холодные крылья, не свои, чужие, но в этот миг он и был ими. Он чувствовал сон, ощущал приближающиеся сны людей, их страхи. Он мог проникать в них, шептать, искажать, внушать, но вместе с этим он почувствовал и ужасную тоску, пустоту, боль одиночества этих существ, живущих вне времени, и вырвался оттуда с хрипом. «Что ты увидел?» — спокойно спросил старик. «Покой, что пахнет гниением, и вечность, что как тюрьма», — с трудом отдышавшись, проговорил парень. «Значит, ты познал ядро. Это ядро эхо сна. Оно может даровать тебе силу иллюзий управления восприятием, или углубить твою связь с чужими снами. Но его путь очень опасен, так как можно легко запутаться в лабиринтах чужого сна». Андрей долго молчал, а потом сказал: «Тогда я должен стать сильнее, прежде чем рискнуть использовать его». На что этот странный старик кивнул, с явным одобрением, и теперь ему предстояло решить, что именно Андрей с ним сделает. Есть те, кто вживляют ядро себе в тело, в сердце, в ладонь, в солнечное сплетение, но это не твой путь. Пока что ты будешь носить его рядом, как спутника, как затаенный огонь, а потом, когда придет время, ты поглотишь его, или разрушишь. И старик вручил ему кожаный мешочек с символом плетеной змеи, древний знак защиты от искажения воли. Внутри имелось углубление, наполненное мягким песком из туманных источников. Андрей аккуратно вложил ядро внутрь, и тут же почувствовал, как ниточка между ним и этим пульсирующим сгустком силы, который вроде бы скрылся в этом мешочке, все же осталась. Он не стал демоном, но теперь носил его дыхание в своей тени, и теперь пришло время для дальнейшего обучения. Алхимия, как объяснил старик, была не просто смешением ингредиентов в котле, а танцем стихии, энергии и воли, и каждый шаг, от сбора компонентов до финального сгущения эссенции, был столь же важен, как формула зелья или сила ядра, что лежала в его основе. Во время алхимического процесса ты не варишь суп, ты выговариваешь мирозданию свою просьбу, и если она не будет точна, то оно ответит тебе болью. Первым шагом была подготовка всего и обозначение той самой цели, ради которой все планируется. В этот раз целью было создать зелье зоркости, настой, способный усилить зрение, позволяя видеть в тумане, сумраке и даже в слабых магических проекциях. Для этого старик выбрал ядро магического барса, не крупного, но опасного хищника, что обитал высоко в горах и был способен сливаться с туманом, становясь почти невидимым. Но ядро было только ядром. Его нужно было раскрыть, словно глину, из которой лепит сосуд. Потом был второй шаг – сбор ингредиентов. И для начала был нужен туманный лишайник из скал Семи Плачей. Чтобы добыть этот лишайник, Андрей и старик двинулись по отвесной тропе, что велась вдоль узких скальных шпилей. Он рос в трещинах утесов, в тех местах, куда редко падал свет, и отрывать его нужно было в тот миг, когда срывался туман. Только так лишайник сохранял в себе свою мягкую, серебристую флору сеть, наполненную эфирной влагой. «Не рви корень, только верхушку», — подсказывал ему старик. «Корень оставь, он умирает, если его выдернуть. А мертвый лишайник бесполезен». Для этого Андрею пришлось повисеть некоторое время, вцепившись в веревку, над голыми скалами. А когда ему казалось, что веревка не выдерживает, то пальцы парня цеплялись за влажный камень поблизости. Этот лишайник почти сливался с каменной корой и казался белесым дыханием. Он сорвал 4 пучка, и только тогда туман взвыл в ущелье, словно сам дух гор недовольно шевельнулся. Дальше шли кровоцветы у подножия ручья. Эти редкие растения, невысокие, с пурпурными цветами, которые раскрывались только после заката, выделяли светящуюся росу, вбирающую в себя частицу ночной силы. Старик ждал, пока Андрей сам найдет их, так как эти растения отзывались на дыхание того, кто искал. Только тогда капля на лепестке становилась алой, признаком готовности к сбору. Это капля чистого ночного зрения. Забери ее, но не ломай сам цветок, он живет лишь один цикл луны. Потом пришла пора искать прах обугленного папоротника. Это был один из самых странных ингредиентов, по крайней мере для самого Андрея. Чтобы его собрать, они шли в старую выжженную впадину, где когда-то упал огненный метеор. Там, под пеплом, Андрей нашел папоротник, обугленный до основания, но не разрушенный. Его листья хранили структуру, но были черными, как уголь. Это символ перехода. Пламя не убило его, он перенес огонь. Таким будет и зелье, способным провести тебя сквозь теневую преграду. После всего этого пришла пора для третьего шага, и это была подготовка алхимического круга. Старик сам начертал круг у края озера, на плоском валуне, очищенном до блеска. 4 точки обозначили стихии: вода, ручей, огонь, жар от вулканического угля, земля, песок из пещеры, и ветер, перья ястреба, пойманного Андреем. Центр круга остался пуст. Это было место для алхимического котла. Это будет не просто настой, это будет вплетение, и ты должен быть его частью. Ты – сосуд, что направит процесс. Теперь наступило время для четвертого шага, которым стало пробуждение котла и варка самого зелья. Котел был медным, черным от времени, но внутри – гладкий и как будто живой. Сначала в дело пошла вода из ручья, подогретая до легкого кипения. Затем, по порядку, в дело пошли ингредиенты. Пепел папоротника, вспышка пепельного пара, издающего аромат жженой хвои, роса кровоцвета, пузырьки по краям жидкости, чуть алые, чуть сиреневые, лишайник, вода стала мутной, обретая туманный оттенок серебра, и только затем в ход пошло само ядро. Старик сам подал его Андрею. Ты кладешь его в котел сам, скажи ему о том, что ты не берешь, ты просишь, пусть отдаст тебе свою силу, добровольно, это важно. Андрей вложил ядро в жидкость, оно не растворилось, но начало светиться. Сначала мягко, затем сильнее. Вода зашевелилась. Из котла вырвался туманный пар, и в этом паре Андрей увидел пасть зверя, призрачную, туманную, с глазами из искр. Было страшновато, но он не отпрянул. Протянул руку и увидел, как из ядра, словно из спелого плода, вырвалась живая нить энергии, проникшая в настой. Цвет жидкости стал серебристо-чернильным, с всполохами аметиста, а старик тихо прошептал: «Зелье готово, в открытом виде оно будет жить 3 суток, в должной таре можно хранить годы, потом рассыплется на составляющие, выпей, когда ночь станет полем битвы». В тот день вечер спустился в долину медленно, но уверенно, подобно прозрачному покрывалу, пропитанному туманом и сдержанным напряжением. Воздух был густ и неподвижен. Птицы постепенно замолкли, а звери, что обычно шумели на границах поляны, словно затаились. Даже сам старик, обычно неспешный и вечно небрежный в своих движениях, выпрямился, как струна, и без слов указал рукой на котел, над которым по-прежнему дрожало алое пламя. «Сейчас или никогда», — произнес он почти беззвучно, а затем отвернулся, давая понять, что дальше уже ничем помочь не может, так как это был уже путь самого Андрея. Он шагнул к котлу. Зелье внутри слегка пульсировало, не кипело, не испаряясь, а словно дышало, притягивая к себе внимание, будто живое. Цвет его стал еще глубже, не серебро, не чернила, не лунный свет, а нечто между всеми тремя субстанциями, густое, как омут, прозрачное, но неведомо глубокое. Он аккуратно зачерпнул из котла в чашу из вулканического стекла, поданную ему заранее, теплое, гладкое, как будто всегда была частью его руки. И вот это зелье уже у его губ. Пахло оно туманом и резким железом, как утро после дождя на каменной вершине, как ветер, несущий память битвы. Потом он выпил, сделав один довольно крупный тягучий глоток, и сначала ничего не происходило. Парень ощутил лишь тепло, разлившееся по груди, легкое жжение под языком, а затем свет, неяркий, резкий, контрастный. Мир вокруг словно треснул, и Андрей увидел все иначе. Небо стало не просто темным, а выполненным из потоков энергии. Появились алые полосы, что явно были следами от полета дневных птиц, синие вихри, дыхание ночных цветов, тонкие серебряные нити, путь ветра. Потом он поднял взгляд к деревьям, и каждый лист, каждая ветвь, каждый камень отбрасывали ауру, блеклую или яркую, живую или умирающую. Рядом с озером он увидел тропу, которую прежде не замечал. Она была нарисована светом, будто кто-то с ног до головы испачканный луной прошел по ней, оставляя следы. Старик подошел молча, лишь кивнул. «Это путь. Видишь, это след энергии существа, что прошло здесь 2 дня назад. Без зелья ты его можешь увидеть, при должных тренировках, но он исчезает через пару часов. Однако зелье дает тебе возможность увидеть следы даже спустя 3 дня. Я вижу все это», — тихо прошептал Андрей, и голос его дрогнул. Потом он повернул голову, и в чаще, там, где всегда видел только камни и кусты, он заметил что-то, укрытое тканью теней. Оно дышало, слабо, едва-едва, но оно было живым, и оно наблюдало за ним. Когда воздействие зелья начало угасать, где-то через час, мир начал возвращаться к привычному виду. Потоки света рассеялись, следы исчезли, чувство всеведения покинуло его, оставив легкое головокружение и усталость. Старик подал ему чашу с холодным отваром корней. «Ты удержался, хорошо, но это только первый взгляд. Ученый учится читать, воин, держать меч, а ты теперь учишься, видеть». Андрей снова посмотрел в небо, где теперь виднелась только тьма. Но он знал, в этой тьме осталось то, что он уже однажды разглядел, и что вернется к нему снова, если он станет сильнее. «Сегодня ты научишься чувствовать мир не глазами, а своей кожей, носом, слухом, как зверь, и только тогда ты поймешь, что значит быть охотником среди хищников». Все это старик говорил тихо, выверяя движение. Его пальцы мягко касались деревянной полки, где уже были выложены ингредиенты, каждый на своем месте. Вторым он намеревался попробовать создать зелье для обострения слуха. Теперь он и сам уже осознавал цель для подобного состава. Это зелье позволяло ему слышать даже трепет крыльев насекомых за сотни шагов, чувствовать запах лжи, страха, гнева, как своеобразный феромонный шлейф, различать следы, оставленные существами, по едва уловимым обрывкам аромата и вибраций воздуха. Но все это было возможно только при полной концентрации и тишине внутри разума. Малейшая раздраженность или страх, и это зелье не только теряет силу, но может и перевозбудить органы чувств, вызывая обостренную боль и даже сумасшествие. Но решившись, он начал сбор ингредиентов. Первой шла пыльца сумеречной лилии. Ее нужно было собирать до рассвета, когда лепестки еще закрыты, а цветок источает густой, почти незаметный аромат озона и мускуса. Для этого они вышли в предрассветные часы. Андрей шел, словно на ощупь, но теперь чуть лучше понимал, как слушать тишину, и в этой тишине почувствовал сладковатый медный аромат. Цветок прячется от глаз, но тянется к дыханию. «Не вырывай, дотронься, и он сам отдаст пыльцу», — учил его старик. Парень медленно наклонился к цветку, и лилия дрожащими лепестками раскрылась ему навстречу. Дальше шла слюна дикого волкоподобного зверя, кхарны. Старик заранее добыл ее, прикоснувшись к одному из тотемов охоты, куда кхарна в гневе обмочился. Он высушил ее на черепе и собрал в виде капель, напоминающих жидкий дым, пахнущий горелой сосной и кровью. Ты не встретишь его лицом к лицу и не выживешь, но след его достаточно силен, чтобы стать частью зелья. Следом шла сердцевина корня слепого шепчущего кустарника. Это растение было глухим и слепым, но оно слишком явно реагировало на тепло рук. Его корень вырывали не полностью, только сердцевину, тонкую как волос, которую можно было извлечь лишь в тот самый момент, когда растение уснет от дуновения тумана. Она хранит сны зверей, пояснял ему старик, и передает их. Так мы свяжем твои чувства с теми, кто чуял мир тысячелетиями. Затем пришла пора для подготовки алхимического круга. Но в этот раз была новая конструкция. Круг зрения был прямым. Круг слуха зверя – волнистым, живым, подвижным. Его рисовали настойкой из золы и сока красных ягод, вокруг клали перья ночных сов, для равновесия слуха, шерсть лис, для хитрости восприятия, кость белки, для быстроты реакции. В этот раз котел был глиняным, не медным, таков закон для чутких зелий. Глина, дышащая, уравновешивает слишком агрессивные резонансы. Для варки зелья понадобилась талая вода из верхнего ледника. Она должна была быть необработанной, чтобы не мешать звуку и аромату. И первой в нее пошла сердцевина того самого корня. Вода стала туманной, слегка маслянистой. Следом отправились капли слюны Кхарны. Они не растворились, но превратились в тонкие серебристые спирали, плавающие у поверхности. Потом пыльца лилии. И как только она коснулась воды, вырвался запах, острый, тяжелый, звериный, от которого у парня даже защипало глаза. А затем наступила пауза. Так как старик остановил варку: «Теперь твоя кровь решит, примет ли зелье тебя». Он подал Андрею крохотный обсидиановый нож. Тот, немного посомневавшись, все же надрезал свой палец и капнул каплю в кипящий настой. Вспышка. Словно чуткий слух озарился молнией. А потом тишина. Настой потемнел, стал цвета обожженной меди, но при этом источал странный аромат, смесь еловой коры, шерсти и чего-то первобытного, древнего. Посмотрев на эту реакцию, старик коротко улыбнулся. «Ты примешь его завтра, на рассвете, в тумане. Тогда поймешь, как слышат охотники с севера, и как нюхают правду южные шакалы». Рассвет пришел в долину бесшумно, как вороватый кот, ступающий по склонам на мягких лапах утреннего тумана. Небо отлило сталью, и только где-то в вышине, над горным хребтом, заполыхал тусклый, выдохшийся янтарный свет. Андрей сидел на коленях перед котлом, в центре алхимического круга, обведенного следами ночных зверей, перьями и обугленными камушками с горных гребней. Перед парнем в чаше из черного обсидиана сейчас колыхалась жидкость цвета выгоревшего медного мха. Она тихо пульсировала, как живая, излучая тошнотворный, но при этом притягательный запах, который включал в себя своеобразную смесь мокрого мха, влажной коры, гари и далекой грозы. «Пей, сейчас воздух откроется тебе, как шкура, мир поднимет века, но только на миг», — глухо произнес старик, отступая за пределы круга. Андрей ничего не ответил ему, лишь глубоко вдохнул и медленно поднес чашу к губам. И, надо сказать, что первые глотки были странными. Эта жидкость обволакивала рот не как вода, а как густой пар или плотный дым, просачивающийся прямо сквозь зубы. Внутри она будто скользила по горлу, обжигая не теплом, а звериной дикостью. Внутри его тела сразу что-то зашевелилось. Сначала под кожей, потом в ушах, где затрещало, как в грозовом небе. Затем в носу, куда ударил настоящий порыв тысячи запахов, вспыхнувших один за другим. Все это было настолько резким, что Андрей даже зажмурился, дернулся и открыл глаза уже в новом мире. Он больше не слышал тишину. Вместо нее шепот травинок, изгибающихся под невидимым давлением росы. Сквозь стволы деревьев пробивались вибрации мышей, перемещающихся в своих норах. От воды исходили серебристые волны, мягкие, но ритмичные, как дыхание спящей реки. Где-то вдалеке скрипнула сосна, и он услышал, как у нее лопнул один из внутренних волокон. С неба донесся взмах крыльев совы, исчезающий над долиной, и этот взмах был, как удар ветра в лицо. А запахи? Запахи стали настоящими словами. Камень пах холодом, сухим и упрямым. Даже старик, чем-то терпким настоем горных трав и чем-то почти звериным, древним. Воздух над водой хранил плоть рыбы, упавшую с когтей хищника ночью. И тут Андрей почувствовал себя, всего покрытого резонансом. Каждый вдох словно вибрировал внутри. Легкие стали слишком чувствительными. Кожа – тонкой, сердце – слишком громким. Он слышал собственную кровь, как поток, бегущий через пещеру. Слышал, как внутри судорожно сжимаются волокна мышц, как зудит нерв в левом плече, как дергается желудок после алхимического жара. Он опустился на четвереньки, тяжело дыша. «Хватит, хватит!» Старик уже был с ним рядом. «Ты жив, это хорошо!» Старик стоял рядом, подал ему чашу с другим настоем, охлаждающим, травяным, который Андрей, дрожа, судорожно выпил. Только тогда мир чуть приглушился. Но парень все еще мог слышать жужжание мух в листве за 20 шагов и чувствовал, что в воздухе над долиной пронеслась тень чего-то чужого, оставив запах смолы и злобы. «Теперь ты понял, охотник не может быть слеп, но и не должен видеть все сразу. Убивает не тьма, а именно перегрузка». Андрей кивнул, чувствуя, как по спине катится пот, и как под ребрами все еще живет зелье, шевелится, как чужой зверь. Вечер опустился на долину мягко, но ощутимо. Тени стали плотнее, воздух тяжелее. Ощущение приближающегося напряжения росло, как накатывающая волна. На специально расчищенном круглом пятачке, что напоминал каменную чашу, Андрей и старик установили алтарь для работы с ядрами магических существ. Круг, выложенный из черных, шероховатых камней, пронесенных с горных перевалов. Каждому камню было положено свое собственное место в этом построении. Каждый был очищен дымом аркалы, сухой травы, что горело синим пламенем и отгоняло духов. Сейчас перед Андреем лежало другое ядро зверя. Оно было величиной с яблоко и светилось тусклым, словно закопченным пурпурным светом. Внутри него мелькали какие-то мельчайшие вихри. Они не вращались хаотично. Они дышали, сжимаясь и расширяясь в жутком ритме, похожем на сердце хищника. Это ядро из нижнего мира. Считай, что это ты его убил. Теперь покори. Старик говорил безэмоционально, но с определенным нажимом. Но не забывай, демоны не отдают свою силу. Даже мертвые. Тебе нужно ее покорить и принудить. Для этого началась подготовка. И теперь Андрей сидел в центре круга. Вокруг него располагалось три кольца. Внешнее, защитное, что было начертано кровью горного ворона, перемешанной с золой из древесины ночного дуба. Среднее, стабилизирующее, из особой смеси минералов и крошки обсидиана. Внутреннее, направляющее. Его чертили серебряной нитью, которую пришлось вытянуть из шерсти ползучего светляка. Старик активировал круг древними словами, от которых у Андрея по коже пошли мурашки. Энергия в кольцах загудела, негромко, но ощутимо. Теперь пришла пора для пробуждения ядра. Для этого Андрей взял ядро в руки. Оно было холодным, а потом вдруг стало горячим, пульсирующим. Он сосредоточился и стал направлять свою магическую энергию в него, как учил старик. Это было как касание угля, разогретого до бела. Ядро застонало. Да, именно застонало. Внутри него что-то начало скрежетать, как когти по стеклу. Энергия, чужая, гнилая, обжигающая, рванулась наружу, стараясь вырваться, захватить, подавить. Андрей ощутил удар в грудь. Его сердце пропустило удар. Его собственная энергия дрогнула, но он удержался. Направил силу своего меридианного круга, пусть и едва укрепленного, чтобы обернуть ядро своим вниманием. Затем пришла пора для стабилизации. «Если сейчас отпустишь, оно вырвется», — подсказал старик, — «и впустит тень, или сожрет тебя изнутри». Старик бросил на каменный алтарь три листа бледного фалака, растения, что растет лишь в тенистых ущельях и обладает магией умиротворения энергии. Листья задымились зеленым дымом, и ядро стало подрагивать, медленнее, но все еще упрямо. Андрей снова сосредоточился, и сейчас он чувствовал, как нити энергии внутри ядра становятся более понятными, словно кто-то медленно раскручивает клубок. Он нашел осевой вихрь, центр силы, и прикоснулся к нему изнутри. Это был момент истины. Нужно было вырвать ядро, но не разрушив его структуру, иначе сила рассеется или, что может быть куда хуже, банально взорвется. Для этого Андрей вложил свою энергию в обратный импульс, антирезонанс. Тут использовался тот же принцип, как в алхимическом замесе. Как будто на выдохе душа размыкает цепь. Ядро вскрикнуло. Внутри что-то оборвалось. И по ощущениям парня ударила вспышка. Поток пурпурного света рванулся вверх и закружился над чашей, формируя энергетический узор, похожий на лотос с когтями. И вот останки. На алтаре осталась переполненная силой капсула, уже не ядро, а кристалл, наполненный концентрированной магией. Он все еще пульсировал, тихо, как дыхание спящего зверя, но уже не проецировал угрозу. И, внимательно осмотрев его, старик коротко кивнул. «Ты сделал это, теперь он твой. Но помни, ему нельзя попадать в чужие руки, так как он тебя уже узнал, и теперь несет отпечаток твоей силы. Это можно будет использовать против тебя». Ночь опустилась на долину, как внезапная пауза. Ветер замолк, насекомые притаились. Воздух стал неподвижен, словно перед грозой, только вместо дождя на землю вот-вот должна пролиться чужая сила. Андрей сидел на той же каменной площадке, где ранее извлек ядро. Перед ним, прямо в центре наложенного защитного круга, лежал кристалл, оставшийся от демонического существа. Он больше не сиял агрессией. Он ждал, как зверь, приманенный запахом крови. Старик не говорил ни слова, лишь наблюдал истине, сидя на плоском валуне, руки в рукавах, и взгляд его глаз был мрачным. «Готов?» — наконец-то произнес он. Андрей молча кивнул ему в ответ. после чего протянул вперед руки. Кристалл был холодным, не как лед, как пустота, затянутая в стекло. Он медленно прижал его к центру груди, чуть ниже солнечного сплетения, туда, где располагалась его собственная точка концентрации энергии. И в первое мгновение ему ответила тишина, а вот на второе – удар. Внутри его тела что-то рвануло, как будто туда вбили железный кол, а потом начали его крутить. Энергия ядра прорвалась внутрь, как струя кипящей смолы, и сразу нашла путь, по меридианам, по их новым, еще непрочным стенкам. Все это было настолько сильным, что Андрей завыл, скрючившись от боли. Боль, идущая по костям, была настолько сильной, что создавалось впечатление, будто каждая вена его тела резко вспыхнула. Мышцы скручивались, судороги волнами бежали по ногам и рукам. Ему даже показалось, что он слышал, как хрустит его собственный позвоночник, не ломаясь, а как дерево в шторм. Но больше всего болело внутри живота, там, где образовался его личный резервуар магии. Демоническая сила пыталась его переписать, перестроить под себя, выжечь человеческое. «Нет», – прохрипел Андрей, сжав зубы до скрежета. Он, хотя и с трудом, все же сосредоточился, пуская туда всю свою волю, вспоминая свою жизнь, свое имя, свои чувства, все, что делало его человеком. И в тот момент его внутренняя энергия отозвалась, вспыхнув светом чуть теплым, как дыхание живого. И они, две противоположные силы, все же столкнулись. Это было слияние, не война, но и не мир. Это было переплетение, как два ручья, один из которых был горяч, другой ледяной. Они неслись по внутреннему руслу, бурля и кипя, пока наконец не нашли равновесие. Андрей почувствовал, как его тело постепенно укрепляется. Слышал, как кости становятся плотнее, как в мышцах зреет глухая сила. Его меридианы расширялись, укреплялись, внутри них теперь текла не только его энергия, но и ее продолжение, усиленное отпечатком демонического мира. Полностью истощившись, кристалл рассыпался в пыль, а тело Андрея вспыхнуло бледным огнем, как искра, обнажающая каркас новой природы. После окончания процесса, он некоторое время просто лежал, тяжело дыша, его сердце билось, но не отрывисто, гулко и глубоко, дыхание стало тише, но в груди у него все еще полыхал тихий жар, как будто пламя зверя теперь жило внутри него самого, не яростный, но дремлющий. Старик медленно подошел к его распростертому телу, и его глаза сверкнули. «Ты выдержал, ты жив», и стал ближе к ним, «но все еще остаешься собой». Потом он протянул ладонь, помогая ему подняться, «но теперь ты стал сильнее, и тебя уже услышат в Нижнем мире». Утро, что настало после той ночи, казалось другим, не светлее, не тише, просто, словно оно было иначе настроенным. Андрей снова сидел на привычном ему уже камне у берега озера, склонившись вперед. Он не шевелился, лишь всматривался, не столько в отражение, сколько вглубь, сквозь него. Ему больше не нужно было сосредотачиваться, чтобы почувствовать энергии вокруг. Они сами соприкасались с ним, словно проверяя. «Ты тот, кто коснулся тени». Тяжело вздохнув, он закрыл глаза и впервые заново услышал мир. Не ушами, а чем-то более глубоким. Шепот травы и дыхание скал трава. Раньше она была просто травой. Теперь же он ощущал в ней пульсацию, тихую, почти незаметную, как дыхание спящего зверя. Каждое растение имело свой ритм, свою ноту в симфонии мира. Скалы, окружающие эту долину каменные гиганты, были молчаливы, но теперь он слышал вибрации древности, будто в их недрах все еще звучали отголоски заклинаний, давно вымерших народов. Даже воздух стал другим, тяжелее, плотнее, насытился. Теперь, при каждом вдохе, он чувствовал, как в его тело проникают тонкие нити силы, не внешней, а той, что настраивалась на него, будто принимала в свою ткань. Изменения коснулись даже восприятия времени. Он открыл глаза, медленно. Ветер сдвинул листву, а один листок оторвался от своей ветки, и на несколько мгновений Андрей ощутил, как искажен поток времени. Лист падал, слишком медленно. Капля воды из родника стекала по камню, почти незаметно, будто замерла. И в этот момент парень понял, что сам стал центром этого искажения. Его новая сила была не просто грубой мощью. Это была прямая связь с потоками, которая позволяла тоньше чувствовать изломы ритма, сбои в тканях мира. Он чувствовал, что, если захочет, то сможет сосредоточиться и даже замедлить восприятие движения. Не все, не всегда, но уже это невероятное преимущество. Животные, птицы, все эти создания, что раньше избегали его, теперь не улетали. Маленький зверек, похожий на меховую ящерицу, пересек камень прямо перед его ногами, едва склонив голову, как будто признавая его. А вдалеке, в лесу, Андрей почувствовал нечто большее, присутствие крупного зверя, хищника. Но тот не приблизился. Он узнал его и отошел. Но было и другое. Когда Андрей попытался подняться, в глубине груди отозвалась холодная вибрация. Не боль, нет, но что-то иное. Остаточный след силы демона, не опасный, но живой. Она не исчезла. Она спит, дышит внутри него. Тень, не чуждая, но и не ставшая частью его естества. «Ты не один, теперь ты никогда не будешь один», — пронеслось в голове. И он понял, что эта сила действительно связала его с Нижним миром. Он стал проводником, сквозь него могут ощущать и слышать, но и он сможет почувствовать их. И это лишь начало. Ночь опустилась на долину безмятежно, но Андрей уже знал, тишина бывает обманчива. Он устроился у подножия древнего дерева с низкими ветвями, где в его импровизированной сумке из трав и лент лежали редкие ингредиенты, собранные за день вместе со стариком. Его тело уже просило покоя, но разум не спешил отпускать. Он закрыл глаза. Это был необычный сон, незабытый беспорядок образов. Нет, Андрей словно не спал вовсе, а погрузился в иной слой реальности. Он стоял посреди той же самой долины, только все было иначе. Воздух стал более плотным, цвета тусклее, обтекаемые тенью. Вокруг звучало эхо голосов, которых ранее просто не было, голоса растений, воды, корней, деревьев, древнего камня. «Ты впустил ее, ты открылся, теперь ты слышишь», — говорил ему ветер, но не словами. Он чувствовал страхи лесных зверей, чьи гнезда были потревожены чьим-то невидимым присутствием. Чувствовал дремлющую злобу в расщелинах скал, как будто там затаилось нечто, что ждет его слабости. И даже ветви деревьев, будто бы одушевленные, сопереживали ему, осторожно склонялись в сторону его шагов. Он понимал, что это был не просто сон. Это была прощупывающая нить, новый канал между его сознанием и этим магическим миром. Когда он открыл глаза, рассвета еще не было, но небо уже дышало первыми огоньками. Он лежал, все еще не двигаясь. Слух был острым, как у охотника. Он слышал капли росы, стекающие с листьев, и как крылья ночной совы прошили воздух над его головой. Даже дальнее шипение змей, которое где-то в зарослях ползла в поисках тепла, отдавалось в его теле, как колебание под кожей. Он чувствовал аромат камней, да, даже у них был запах, словно пропитан минералами, сух, как пыль времени. А когда он провел ладонью по траве, то ощутил не только холодок. Он понял, что трава помнит шаги, что были здесь до него. Но больше всего его пугало другое. Он все еще чувствовал боль, не свою. Он знал, что где-то в лесу, у озера, маленький лисенок ранен, ему не хватало сил выжить. Он знал, что старик не спал, и его сердце наполняло тяжелая тень чего-то старого, давно пережитого, но не забытого. Андрей не знал, как, но он чувствовал эмоции, волну отголосков, как будто его внутренний канал теперь впитывал и жизнь, и страдания, и волнение мира, как один бесконечный поток. Он медленно встал, тихо, его дыхание было ровным, сила глубинной, но с каждым шагом он чувствовал, что стал слишком близко к границе, где личное и внешнее сливаются, где чувства других могут опалить, если ты не научишься защищаться. Он смотрел на далекие пики гор, где небо медленно становилось алым, и впервые понял, что теперь даже сны не принадлежат ему одному. В тот день старик, как обычно, неподвижно сидел у края воды, как всегда, незаметный, как камень, но живой, как древо. Андрей подошел к нему без слов. Старик повернул голову. Его взгляд был долгим и теплым, но пронизывающе внимательным, как будто он знал не только, что Андрей чувствует, но и чем это закончится, если ничего не предпринять. «Ты начал слышать», — медленно сказал он, словно проверяя саму ткань воздуха. «Но ты еще не умеешь молчать внутри, а без этого ты утонешь». Он выпрямился и встал, медленно, без усилия. Поднял обе руки, ладонями вперед. «Смотри». Старик медленно провел руками в воздухе, словно вскрывая невидимую завесу. Его ладони оставляли за собой едва заметные волны в пространстве, как будто воздух стал вязким и податливым. Когда ты открываешься, ты впитываешь все: радость, боль, страх, тоску. А если их слишком много, ты не выдержишь и утонешь в чужом. Он указал на грудь Андрея. Ты, как родник, но если сверху льется море, он захлебнется. И потом, не торопясь, начал показывать первый контур закрытия, особую дыхательную и энергетическую форму. Плавное движение плечами, легкий выдох, руки складываются над сердцем, будто прячут жар, круг замыкается. Он двигался не для красоты, он перенаправлял потоки, как плотина, что удерживает силу внутри. Андрей повторяет сначала, неуклюже, ладони дрожали, мышцы, будто не слушались.